Глава 24. Императорская интрига. Стоя перед дверью зала, где обычно император принимал гостей, я заметно нервничала. Как бы ни старалась дышать медленно, чтобы хоть чуточку успокоиться, получалось плохо. И это очень плохо. Дверь спокойно распахнулась, и послышался голос монарха. «Входи, моя будущая невестка!» Я тяжело сглотнула. Такого приема, признаться, я не ожидала. Я думала, только у отца получается меня все время шокировать, но в этот раз император его явно опередил. «Ваше Величество!» — поклонилась я в приветственном реверансе. «Проходи, присаживайся поудобнее!» — обратился монарх, а сам сел за небольшой, отделанный точно золотом, столик, рядом с которым имелись точно такие же два стула. Чтобы занять указанное место, нужно было сделать несколько шагов и затем подняться на ступеньки. Сам зал оказался просторным, отделанным в коричневых тонах. Только пьедестал, где расположился сейчас государь, был отделан настоящим золотом. «Ваше Высочество!» Остановилась я, не смея подниматься по ступенькам и становиться на один уровень с императором. Просто так рассиживаться у меня не было времени, хотелось как можно скорее вернуться к расследованию. Но, если честно, то еще больше хотелось поговорить и объясниться с графом Волконским. «Простите мою дерзость, однако я прошу вас выслушать меня, а уже после решить, приглашать ли меня за свой стол или отослать подальше». Император довольно улыбнулся. «Говори!» — велел он, кивнув. Даже приборы отложил, которые ранее уже держал в обеих руках. Я набрала в грудь побольше воздуха. «Мой отец, граф Михаил Залесский, смиренно передал мне вашу волю, а именно, что вы удостоили нашу семью чести и выбрали меня в качестве будущей супруги вашего старшего сына». Я сделала паузу, чтобы снова вздохнуть поглубже. «Но я вынуждена сообщить вам, что это невозможно». «И почему же?» — искренне недоумевая спросил его высочество. «Потому что я уже обручена». Выдохнула и замерла в ожидании реакции государя. Как и ожидалось, император немного призадумался, продолжая с хитрым прищуром сверлить меня взглядом. Затем широко улыбнулся и задал следующий вопрос. «И кто этот счастливчик, который посмел увести невесту у старшего принца?» Мне понадобилось снова сделать глубокий вдох и еще раз отчетливо себе напомнить, что господин полицмейстер сам вызвался поучаствовать в этом обмане. «Граф Григорий Волконский, ваше высочество». «Какая приятная неожиданность!» Он посмотрел на мою руку, где сверкало кольцо с огромным камнем, и чему-то улыбнулся. «Но все же я в силах разорвать вашу помолвку. Тем более это не первый случай, когда вы двое отменяли свой брак», — добавил следом, чем заставил меня сильно понервничать. «Вы правы, но все же есть еще причины, почему такая, как я, не гожусь супруге вашему сыну». Не унималась я и решила действовать до конца. «Ну что, раз план А, на который были все надежды, не работал в полной мере, нужно использовать запасной вариант. И он у меня был». Приподняв юбки кремового платья, я легкой поступью поднялась по ступенькам и уселась напротив монарха. Император ничего не произнес, но лицо его было красноречивее всяких слов. Особенно брови, которые почти подлетели к короне. «Я вас слушаю». Нашелся он с ответом и сделал глоток из своей чашки. Судя по аромату, в ней был чай. Я посмотрела на чашку рядом с собой и тоже сделала глоток. «Вкусно. Давно не пила ничего подобного. Надо бы разузнать, что это за чай. Пусть отец потом привезет мне его в качестве извинений. А что? Поводов для будущих ссор у нас много. И, конечно же, я ни в чем не виновата. И, естественно, всегда права». «Так вот, я должна вам кое в чем признаться», — продолжила после небольшой паузы. «У меня есть тайны, и если о них станет известно, то это может добавить вам и вашему сыну множество хлопот. Это даже может бросить тень подозрения на корону», — заключила с полной серьезностью и замолчала. «Ну, не тяните же, Кристина! Что за тайны такие?» Император откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Видно было, что я его заинтриговала. Я сглотнула. «Ну, вот и все. Сейчас я выложу ему обо всех своих приключениях, и жизнь моя подвергнется новым испытаниям». Теперь вероятность вернуться обратно в Донск казалась мне призрачной. Во-первых, должна признаться, что в последнее время в Донске я занималась поимкой опасного преступника, который не так давно убил сразу 5 девушек. Я посмотрела на императора, но тот и виду не подал, как подействовали на него мои слова. Во-вторых, я являюсь тем самым свидетелем по этому же делу. Да-да, вот такая я, Ваше Величество. И совсем не пара вашему сыночку. Понимаете ли же это так же отчетливо, как и я? И как второй аргумент должен помешать моему сыну на вас жениться? Как же? Тут же растеряла свой пыл я и, осторожно подбирая слова, поспешила с ответом. Все время, что я находилась в Донске, я скрывала свою личность, выдавая себя за Кристину Пшевич. Вы же наверняка видели в деталях дела эту фамилию. Монарх замолчал и постучал пальцами по подбородку, все так же пристально глядя на меня. «Может, что-то еще?» Я хотела спросить, что он имеет в виду. Но тут двери распахнулись, и в зал вошли двое мужчин. Узнать их было несложно. Эти двое являлись в какой-то мере причиной моего вынужденного присутствия здесь. «Ваше Высочество!» Приветствовал отца счастливой улыбкой и легким поклоном головы принц. «Вечно в своей манере!» Не без тени улыбки покачал головой император. «Ваше Высочество, рад вас видеть. Надеюсь, вы в добром здравии?» Приветствовал в свою очередь его граф Волконский. «С вашим приездом уж точно буду. Как продвигается расследование?» Государь снова взял в руки чашку с чаем. Зашедшие мужчины переглянулись. «Пока без особых успехов, но все же есть подтвержденные догадки». Сказал и посмотрел на меня граф. «Поздоровайтесь с моей гостьей!» Наконец-то позволил император, и молодые мужчины поклонились мне со всем почтением, на которое только были способны. «Доброго дня, графиня Залесская! Как приятно видеть вас в привычном облике!» Начал первым принц, но его тут же пихнул локтем рядом стоящий граф. Я вытянулась в лице. «Вот же! Так и знала, что он меня тогда узнал!» «Не даю свою зарплату в ресторане, что именно он сдал меня своему другу». «Не обращайте на него внимания. Он вам просто завидует». Поспешил меня утешить тем временем граф. «И чему же?» — поинтересовался император. «Храбрости и отваги этой юной графини, которая не побоялась быть непонятой обществом и отправилась на окраину государства, чтобы исполнить свою мечту. И сейчас оказывает нам огромное содействие и помощь в расследовании дела, которое нас всех очень волнует». Продолжал защищать меня Григорий Волконский. «Я действовала и действую на благо страны», — промямлила я, немного взволнованно. «А никто и не спорит», — тепло посмотрел на меня монарх. «Надеюсь, что вам удастся довести начатое дело до конца. А пока ступайте». Услышав эти слова, я осторожно покинула свое место и, не забыв сделать прощальный реверанс, направилась к дверям. «Нужно поскорее отсюда убраться», — кажется, все прекрасно знали, где я и что делаю. А я-то была уверена в обратном. Как неловко сейчас. «Я провожу», — вызвался граф, стоило мне спуститься с пьедестала. «Ваше Высочество, принц», — поклонился он венценосным особам. «Жду вас всех сегодня вечером на балу. Я хотел на нем объявить о помолвке своего сына, Кристина. Но раз вы предпочли другого мужчину, то не буду настаивать. Однако надеюсь, что следующий бал будет по случаю вашей помолвки с моим дорогим племянником», — сообщил нам император, когда мы с графом уже были у двери. «Конечно, Ваше Высочество», — повернулась к нему я и еще раз присела в реверансе. Уже за пределами зала, стоя в прохладном коридоре, я смогла немного расслабиться и успокоить свое гулкое сердцебиение. «Вы в порядке?» — поинтересовался граф, разглядывая меня с каким-то удовольствием и беспокойством. — «Вполне», — произнесла твердо и тут же развернулась к нему всем телом. Я открыла рот, чтобы задать самый главный и интересующий меня вопрос, но меня прервали. — «Вы очень красивая. Впрочем, как и всегда». Комплименты мне сейчас нужны меньше всего. Хотя, признаюсь, слышать их именно от него было очень приятно. «И давно вы осведомлены, кто скрывался за личностью госпожи Пшевич?» — спросила я прямо, поджав в решительности губы. «Без ответа я не уйду отсюда». Графу мой настрой пришелся по душе. Он нежно посмотрел на меня с гордостью. «Говорите только правду!» Добавила, ясно давая понять, что его слова сейчас сильно повлияют на наши дальнейшие взаимоотношения. «Я знал о том, кто вы, на следующий день, после первой нашей встречи». «Значит, вам рассказал обо мне принц?» «Принц». «Что ж, я догадывалась, что такое может быть», — ответила я, закипая от злости. «Я ведь ни о чем таком не догадывалась. Мои подозрения, если и были, то быстро рассеялись». «Кристина». Граф сделал шаг ко мне и взял мои руки в свои. «Вы вправе злиться и на принца, что он раскрыл мне ваш секрет, и на меня, что я решил об этом промолчать. Но прошу вас, не закрывайтесь от меня и не бегите. Мы сможем решить все недосказанности, нужно лишь терпение и немного времени». Он смотрел на меня внимательно, пытаясь уловить мою реакцию. Я старалась дышать ровно, но сердце постоянно сбивалось с ритма, стоило разуму напомнить ему о том, что граф сейчас держал меня за руки. «Мое предложение остается в силе. Вы все еще моя невеста. Я уже сообщил об этом своим родителям. Надеюсь, вы говорили уже со своими?» «Говорила». «Вот и славно. Все, конечно, должно было происходить по-другому. Но раз ситуация требовала срочных мер, то пришлось пропустить некоторые важные действия и ритуалы, которые полагаются перед обручением. Поэтому будем исправляться». «Что вы имеете в виду?» «Не поняла я». «Я расскажу вам позже. Сейчас же мне пора идти. Но если вам так интересно, то сегодня на балу сможем поговорить». Граф отпустил мои руки. И только сейчас я поняла, что он все это время легонько их поглаживал. После его прикосновения осталось приятное тепло, которое дошло до самой души. «Хорошо. Всего доброго», — сказала я, сделав короткий реверанс, и поспешила на выход.